861, 4 сентября. Канон выше Господом Твоим. Прошу всех знак носящих применить и приложить лучшие силы. Прошли демоны и сидят у костров. 3 года еще им править. Я чту поручение явленное. Считаю реальным фактом завет владычицы. Седина волос наполнила меня сознанием трепета. Меня потрясшего. 862, 5 сентября. России дело отсюда толчки получает. Учитель полагает, что вторжение в Тибет полезно. Течение событий затронет религию, потому успеть можно, лишь ответив на обиды религиозные. Потому, не теряя времени, собирайте знаки, затронувшие священное чувство. Ценно всякое указание, ценно знать, какие монастыри возмущены, ценно знать, сколько народа не принимает новых порядков. Оскорбителен чужой мундир на ступенях святынь. Удар над пустынью прогремит. Лучше удрай мыслить о кафтане, только кафтан мундир победит. Новое время требует новую оболочку. Правильный путь приведет к бескровной победе. Не наш план из пушек стрелять. Один выстрел в Будду равен целому бою. К тому времени можно показать подъем ожидания. Истинно говорю, там, где М будут ждать, там же сыны Израиля принесут священную мечту, притворенную в действительность. Аверах, можешь ли ты уже говорить родичам твоим? Имеешь ли слова, чтоб грош Ильи не показался смешным, но верным задатком благосостояния? Кедры ливанские легли в основании моего храма, так лучшая мечта дает урожай спелый. Можешь напечатать легенду о Мессии, подписавшись Баал Шеп. Как можно зажечь лучшие сердца? Но скажи, время новое, потому на вы одежды Мессии. И новые глаза воспримут свет новый, сужденный издревле. Народ дома Давида, радуйся, ибо сойдутся ветви твои. Великий пророк дома Давидова облегся в одежды света. Разумей, разумеющий, назначено поле, и гора обведена плугом труда, и братья поспешают уже. Не опоздай. 863, 6 сентября. Запишите о Белухе. Конечно, русские будут в разных образах, даже разделенные между собой. Но подножие Белухи там, где будет Звенигород, оставьте как станции опытов. Для посторонних акционеров говорите, что это место как опытная станция. Это условие легко объяснить необходимостью станции на высоте 7000 футов и наблюдательного пункта вершины. Не забудьте, хочу видеть при постройке внизу библиотеку Урусвати, на 7000 футов – лаборатория Урусвати, на вершине – обсерватория Урусвати. Там же сохраните отдельную комнату для встреч. Закрывшись щитом науки, избегните многих последствий невежества. Постройка храма также начнется под знаком науки. Внизу вижу музей Алал-Минга. Когда спросят о значении этого названия, скажите: слово восточное, означающее имя Господа или имя Вышнего. В музее каждый, имеющий имя до будущего года, имеет комнату своего имени. Музей посвящен знанию и искусствам. Рядом положите основание университета. Библиотека Урусвати и дома М поодаль, в хвойной роще. Шире шейте город. Фабрики пусть начнутся на обычных деловых основаниях, подчеркнув кооперативное начало. Предоставляю президенту Хоршу зорко отмечать людей, между ними будут ведомые лучом, посылать буду. Корпорация начнет тихо жить теперь же, разумно и законно. Потому Урусвати видела библиотеку, чтобы обратить внимание на детский отдел, чтобы избежать прежних обманщиков. Чувство прежней жизни, когда дух понимал запоздание жизни народа. 864, 7 сентября. Алатырь – учреждение чисто народное. Прежде всего земледельцы и рабочие должны найти путь к нему. Пущи лесов, пушнины, посевы, постройки, скотоводство, ручные промыслы нужно совместить с металлургией, механикой, химией, медициной и всеми достижениями, сказанными в искусствах и науках. Но главное, чтобы каждый постучавшийся нашел применение. Алатырь должен поглотить безработных. Белуха поднимается до вершины, Алатырь цементирует долины. Необыкновенно в Алатыре будет лишь то, что невыгодно будет применять ложь и нечестность. Примем меры честной кооперации. Утроим последствия искренней мысли и ускорим обратный удар. Начаться должен Алатырь как кооператив Белухи на деловых основаниях. Нужно запастись проектом удобного дома, применимого везде. Знак Алатыря – жар-птица, несущая в клюве камень. Для Белухи, Алатыря и алтайских сестер возьмите квадрат как форму знака. Нога и рука для сестры и гора для Белухи. Поняла Урусвати, что имя Анда – незаконченное. Полное имя Андай, но в Америке проще сокращенное. Не утомляйся слишком. Как струи пламени пробираются возможности, только надо согласовать внешнее с внутренним. Серьезен путь, когда вместо сражений земля покрывается волнами народных исканий. Собираются полезные возможности, торопливы шаги событий по новым направлениям. 865, 8 сентября. Нужно знать, что течение светил необыкновенно сложно. Уже говорил, как не соответствует внешние события с внутренними. Токи Марса нарушают отдых и продолжают то состояние, которое уже должно кончиться. Нужна особая предосторожность, и особые меры к тишине приняты. Помимо духовной и космической связи опытов, пространство не наполнено звуками, потому, естественно, нельзя слышать. Если простой грубый полк солдат может двигаться без шума, то можно представить, как духовное братство может притихнуть. Между нами не произносятся слова, надо только согласиться, как реагировать в подобных временных состояниях. Но почему нельзя усилить на это время видение? Опыт в передаче звука. Но все же я кое-что слышу, хотя и не всегда записываю. Конечно, некоторые пониженные звуки могут долететь. Сейчас я поступил бы так. Конечно, теперь много причин для особой усталости, но в дни, когда усталость не так велика, можно недолго слушать, записывая даже фрагменты, чтобы не утерять технику записывания не более 40 минут или часа, потом спать, ибо когда спешно будет, то разбудим. И уже ассимиляция получения с посторонними звуками очень успешна, так же, как техника записывания. Во время сложной комбинации светил нужно силы очень беречь. Все придет, и сон сейчас нужен. Вы видите необыкновенные скорые повороты планет к новому строению. На ваших глазах изменяются целые организмы, и план получает неслыханное ускорение. При количестве противодействия результат – неожиданный, к тому же из жизни убраны так называемые чудеса, и понимание новой религии развивается в народе. Смута, конечно, велика, и даже лучшему духовному сознанию тяжко, но факт ускорения ясен, и в этом наше спасение. Этот год надо было удержать от столкновения, и он кончается довольно удачно. Также дойдем до следующего достижения. Каждый день, проведенный в согласии, равняется пластырю целительному. Столько черпается из колодца чистого духа, что надо ценить эти затраты. Так быстро пролетят сроки, ведь в будущем году уже заблестит Б, и нога будущего уже ступает на сужденную почву. Мой указ не запоздает, все ускорено. Дам точный срок, если даже и числа отъезда указывал. Цифры были точны. Когда опыт вступит в спокойное состояние, вздохнем свободнее. Случайные токи тяжелы.